Глава 9. За состоянием подъемника сурверы следили. Ну да, было бы запредельно тупо положить хер на спасительную ниточку, ведущую к поверхности, учитывая, что остальные выходы ведут в затопленные пещеры, полные плотоядных тварей. Поэтому подъемник работал. А вот за лифтовой шахтой эти упырки не следили. Монолитная железобетонная конструкция обладала огромным запасом прочности. В те времена умели строить, если не экономили на материалах и усилиях. А сурверы хотели выжить. Выжить любой ценой. Так что влили в землю немало особо прочной бетонной смеси. Сверху накрыли все это дело толстенной крышкой, в нескольких местах поставили перекрытие потоньше, снабдили все это люками и... забыли о шахте на несколько веков. В результате первая нижняя треть шахты была в идеальном состоянии. Ни единого пятнышка плесени на бетоне. А последние две трети, что располагались уже за мифическим радиусом ауры, оказались предоставлены сами себе и природе. Природа постаралась. При вскрытии второго люка и последнего, третьего, на подъемник обрушились потоки воды и грязи. Следом на нас медленно и величаво опустились толстенные канаты корней и лиан. Списками, треском посыпались насекомые. Природа давно пробилась в шахту и медленно уничтожала ее, одновременно заселяя и заполняя. Но нам удалось подняться. И в большом громыхающем подъемнике были не только мы. С нами отправился посмотреть как Норм, так и его сын, а с ними еще больше десятка бледных, испуганных сурверов. Но несмотря на обуревавший их мистический страх, пусть они намертво вцепились в поручни и зеленели все сильнее с каждым пройденным метром, они все же добрались до финала пути, хотя при этом нарушили все мыслимые и немыслимые табу. А заодно они лишились статуса жителей Хуракана, как и все, кто пересекал черту невозврата, именуемую радиусом. Но это уже было не страшно. Двери убежища заблокированы в открытом состоянии, а с чахлой туповатой системой прямо сейчас ведут беседы, давая ей понять, что все это дерьмо закончено. Хотя здешняя система именно что обычная компьютерная система без единого проблеска разума, с управляющей или камальдулой не сравнить. Хуракан вскрылся, лопнул, как застарелый гнойник. И, воняя горелым дерьмом и пороховым дымом, исторг из себя первых испуганных сурверов, отправившихся взглянуть на мир, что некогда был оставлен их предками. Мы, не сдерживая насмешливого хохота, наблюдали за сурверами, что висели на поручнях подъемника, на внедорожнике и новом прицепе. И наш хохот, наша насмешка, все это тоже действовало как злое, но бодрящее лекарство. Чужая насмешка слабака отравит, а затем и убьет. Но тут слабаков не оказалось. Они, зло ворча, отфыркиваясь, сумели заставить себя выпрямиться, отойти от поручней, а затем сделать самое главное – переступить край порога вместительной лифтовой кабины и сделать первый шаг в джунгли, первый шаг во внешний мир. К этому моменту мы с Каппой снова в боевых экзах давно уже вышли и сделали быстрый круг, уточняя наше местоположение. Из-под тента, наспех модернизированного прицепа, поставили стальные стойки, накрыли металлической сеткой и только затем накрыли брезентом, выглядывали радостные лица раненых гоблинов. Там, внизу, мы оставили двоих, слишком тяжелых, чтобы продолжать дорогу. Но взамен взяли пятерых. И я пообещал вернуть этих бледных, невысоких парней, если они сами захотят вернуться. Норм был рад избавиться от этой пятерки. Как он пробормотал сокрушенно, они лишь чуток лучше чертового Амадея и рано или поздно доставят немало хлопот. Поэтому пусть прогуляются. Взамен они получат знания, умения и шанс отомстить тем, кто круто поимел их предков несколько веков тому назад. Что ж, теперь я знаю точную дату. День, который корпорация Алоха Кеола объявила судным днем для непокорных остатков человечества. Да, тогда они еще звались людьми, обладающими пресловутыми гражданскими правами. А вот с объявлением судного дня Они все превратились в бесправных, испуганных гоблинов, в серое месиво, похожее на болезненную, вонючую отрыжку почти живой системы. Пусть немало из увиденного в те дни было всего лишь кинематографической иллюзией, всего лишь сверхреалистичными спецэффектами, но я ведь понимаю, что там было и немало убийственной реальности. Настоящие пожары, масштабные взрывы, искусственно поднятые цунами. Да, все это было. В момент объявленного судного дня человечество пережило глобальную террористическую атаку. Безжалостная, беспощадная ко всем без исключения атака уничтожила огромное количество людей. Остальные, кому чуть посчастливилось выпасть из поля зрения атакующих, спрятались, утекли в сурверские банки, просто залегли в подвалах, скрылись среди гор, скрылись и рассеялись. Рано или поздно гражданские не могли не понять, они не в состоянии дать реальный отпор атакующим, что преследует их с той же беспощадностью, с какой волки гонят зимой стадо оленей. Гоблины, уже гоблины, а не люди, разбежались, рассеялись, разбившись на семейные кластеры или мелкие спаянные группки. Это повысило их выживаемость. Позднее эти выжившие чуть плотнее вгрызлись в ставшую чужой для них планету, сумели наладить оборону или же повысить мобильность и неприметность. Где-то наверняка появились кластеры побольше, племена посильнее. Время летит быстро. И спустя века эти общины превратились в реальные гоблинские злобные племена, что обитают в защищенных пещерах, убивая любых чужаков, уничтожая поисковые и боевые машины. Я уверен в этом. Не будь так, той машине, той системе, что под личиной первого высшего предстала передо мной и Каппой в темной башне мира монстров, не пришлось бы так сильно меня сначала уговаривать стать сучьим героем на ее службе, а затем пытаться проделать этот же фокус силой. Если бы не наш с Каппой задранный деяниями тир, мы бы уже превратились в послушных, умелых боевых марионеток, и потея в стальной шкуре экзов или в кабинах шагоходов, бродили бы сейчас по горам и ущельям, выискивая вооруженных копьями и гранатометами гоблинов. Я так думаю. Так состыковались чертовы пазлы в моей усталой ушибленной голове. Также я почти уверен, что пара этих мятежных гоблинских общин, закаленных опытом многовекового выживания в вечно враждебном зеленом мире, давно обосновалась в бывших сурверских убежищах, выкурив оттуда прежних обитателей или же слившись с ними. И скоро мне удастся это выяснить, если мне это понадобится. Мы получили полный доступ к архивам Хуракана и загрузили в себя и имеющееся внешнее хранилище данных столько информации, сколько удалось впихнуть. Это я назвал полевой копией, чтобы поковыряться во время отдыха, выискивая крупицы полезного. Остальное ушло в банки данных управляющей, за что я пообещал ей выполнить 3 дополнительных задания бесплатно. Она быстро учится. И она много говорит. Когда мы покидали пределы задымленного и пахнущего кровью убежища, управляющая сладко вещала о том, каким радужным она видит наше общее будущее, жителей Вестпик и Хуракана. Эти 2 поселения расположены рядом, обладают интересными материальными ресурсами, заинтересованы в развитии и торговле. У их представителей разные наборы генов, что прекрасно для будущих поколений. А она, управляющая, может умело и мягко координировать это самое радужное будущее. Шагая к подъемнику, я слушал, но не вмешивался. Пусть каждый решает для себя сам, хочет он жить самостоятельно или под прикрытием крепкого стального машинного крыла. Переступая через окровавленные трупы культисток, я просто шагал, размышляя о своем. И моя фигура, фигура ночной гадюки, действовала получше той оранжевой ядовитой дряни, отпугивая от меня здешнюю разумную плесень. Каждый решает для себя сам. Эту мысль я вложил и в головы своих бойцов. Не давать слабакам советы. Самое главное для них мы уже сделали. Открыли им глаза на происходящее и вытащили кости с горла, буквально выпотрошив их гребаный культ говна. А культ оказался немалым. Даже Норм был удивлен количеству фанатично преданных умирающим культисткам сурверов. Но были и те, кто ненавидел культисток настоящей, испепеляющей ненавистью, что наконец-то нашла свой выход, и попавшие в их руки бабы в темных тряпках умерли нелегкой смертью. И вот мы наверху. Снова. Вернувшись к подъемнику, я убедился, что подлатанный внедорожник уже выволок себя и прицеп наружу. Гоблины, легко раненые старые и испуганные бледные новые, уже махали тесаками, начав расчищать нам будущий путь к красной реке Рио-Рохо. «Мы почти у садов дьявола», — доложил вернувшийся к работе проводник и, чуть помявшись, робко добавил: «Лид Оди». «Ты решил стать моим бойцом, Гонсалес?» — насмешливо оскалился я, но мою усмешку скрыла холодная, темная безликость боевого экза. «А как же боги?» «Там!» — рука парня указала на землю. «Там живут не боги, а рыбьи жопы, жрущие людей, и бледные старики в железной банке. Обман! Всюду обман, мерде! Я... не знаю, хочу ли я быть твоим бойцом, командант Иоди, но я хочу узнать правду». «Правду о чем?» «О мире! Обо всем вокруг!» «Ха! Сдохнешь ты с этой мечтой!» — рыкнул я. «Входишь в десяток Саки!» «А она?» «А она теперь десятник!» «Сержант Сака! Ты слышала?» «Да, Лид. Я показала себя». «Ты неплохо показала себя», — признал я. «Но ты по-прежнему подчиняешься Каппе. Он старший сержант». «Есть». «Я не потерплю неуважения», — холодно процедил Каппа и ударом руки повалил одно из сучковатых подгнивших деревьев. «Помни об этом, женщина». «Ну да», — со знакомыми интонациями ответила ему Сака. «Ну да». Я шагнул к подъемнику, где переминались уже нагрузившиеся трофеями сурверы. Но меня снова остановил голос наемницы. «Трофейный подлатанный экз, плюс кое-что из навесного трофейного...» «Забирай», — ответил я. «И выбери себе двоих бойцов из нового мяса». «Есть!» На этот раз наемница не скрывала хищной радости. Она побежала к рубчикам, умело оббегая препятствия и явно наслаждаясь не только новостями, но и послушным моментальным откликом пришедшего в себя после заморозки организма. А я поднял забрало и взглянул на сурверов, стоящих среди сумок, набитых обычной землей, листьями, ветками. «Вы дебилы!» «Стандартный протокол, завещанный предками», — тяжело вздохнул Норм, с виноватым видом разводя руками и глядя на меня поверх защитной тканевой маски. «Проверим уровень радиации, затем на грибок и некоторые виды плесени». «А вон ту летучую мышь нахрена?» Я перевел взгляд на дохлого зверька, спавшего в щели дерева и не знавшего, что вылезшие из-под земли бледные ушлепки сегодня воткнут ему гарпун в жопу. «Вирусы!» «Какие нахер вирусы?» «Любые враждебные!» «У тебя запоздалый приступ, гоблин Норм?» «А?» — дернулся старик. «Нет, но ты сам посуди. Мы веками жили в замкнутом пространстве, а тут на поверхности гуляло всякое странное». «У тебя запоздалый приступ тупого жопного страха», — кивнул я. «Мы были изолированы. Наш иммунитет...» «Вы рыбачили, сука, в подземных водах, в карстовых пещерах, куда через колодцы попадает все подряд, включая еще живые смуглые жопы, что тут же трахались и убивались. А затем эти гребаные насильники, спрятав немытые члены в штаны, возвращались в Хуракан». «Аура защищала нас. Они не покидали радиус». «Да с вами!» Махнул я рукой и прислушался к странноватому, едва слышному звуку локтевого привода Экза. «Но вот что я тебе скажу, гоблин. Не выпускай из виду эти!» Глянув на землю, листья и зверька, я продолжил. «Эти образцы. Раздели их на три части. Спрячь по разным контейнерам и сядь на них своей жопой. И не вставай, пока не будут проведены анализы». «Почему?» «Мне хватило пары минут, чтобы понять, у вас там полно крысоватых трусливых ушлепков. Они сделают все, чтобы исказить данные об образцах». «Представят их зараженными радиацией и вирусами!» Понял меня Норм. «Да, а затем объявят и вас зараженными, да еще и официально изгнанными, раз уже переступили чертову черту невозврата. А тебя лично выставят сошедшим с ума и зараженным радиацией и мозговой лихорадкой бунтовщиком». «Зря ты так, наемник Оди! Не спорю! Среди нас хватает испуганных и нерешительных, но я многое сделал для Хуракана. Мне верят, меня слушают». «Тебя слушали до тех пор, пока ты не велел трусам готовиться к выходу туда, куда им совсем не хочется», — буркнул я. «Есть простая истина, старик, и тебе надо ее помнить». «Какая же?» «Многим предпочтут быть сытой крысой, чем голодным львом. Сытая, защищенная тюрьма для них куда лучше, чем опасная свобода. Если забудешь об этом и расслабишься, уже завтра тебя не будет, как и твоего сына, а с ними и всех ваших сторонников. Говнокульт оживет, двери закроются, и Хуракан снова исчезнет. Уже навсегда, пока вы там окончательно не выродитесь. Я видел тех детей». «Не всех!» – заторопился старик. «Не всех! Мы не доглядели! Но не убивать же теперь! Да, проглядели! Легкое и слишком родственное кровосмешение!» «Гребаный инцест!» «Да, он! Он самый!» «Ты убил отца, трахнувшего собственную дочь?» «Он мертв. Но это сделали не мы, не официальная власть Хуракана. И мы не знали о происходящем, пока все это не вскрылось». «Есть и другие случаи. Много». «Целая мерзкая община. Я благодарен тому парнишке, что открыл правду. Я благодарен ему». «Мерзкая община внутри общины», — оскалился я. «Ну да. Охереть! Сколько всего ты не знала под контрольным тебе убежище Норм. Ты слабый лидер». «Я добрый». «Я и говорю, слабый», — кивнул я. «Дай гостье управляющей больше прав и больше доступа к внутренним системам Хуракана. Попроси приглядеть за тобой и прочими приближенными. Это укрепит твою власть. Это ослабит тех, кто против тебя. И это ослабит остатки недобитого нами культа Экспульсо. Они не смогут уже так свободно собираться, не смогут сжечь остатки волшебного говна и петь сраные песни. Ты зальешь их огонь». «Плесни водой на бруху, брат! Плесни водой!» Неожиданно улыбнулся старик. «Наша старая тайная поговорка. Вода делает ведьму слабее, ведь вода размочит сухое волшебное дерьмо, и брухо временно потеряет свои силы. Мокрое дерьмо не горит». «Да, этой поговорке уже много лет». «Ты рассказывал», — кивнул я и опять махнул рукой. «Давайте, валите уже». «Но тот парнишка, Амадей, он подправил эту поговорку», — заторопился старик и при этом с облегчением дернул рубильник. Вздрогнувший подъемник начал уходить, вниз поползла ржавая старая решетка. «Он хорошо подправил ту поговорку», — крикнул Норм. «Он сказал, Плесни на бруху серной кислотой! Плесни!» «Кто такой этот Амадей? Вы слишком часто говорите о нем», — невольно заинтересовался я, медленно опуская забрало Экза. «Он никто!» — развел руками Норм. «Он мятежник!» — крикнул второй из разведчиков. «Он открыл нам глаза!» «Он урод! Зря ему дали такое имя! Не заслужил он!» «Он мерзкий ублюдок!» — согласился и Норм. «Но...» «Он добился своего и ушел!» — вздохнул еще один из сурверов. «Никто не смог ему помешать! Но он та еще тварь!» «Данные о нем у тебя есть!» — добавил лидер убежища, и решетка опустилась. Из-за нее послышался его удаляющийся голос. «Почитай о нем! Почитай! И удачи вам!» «Почитай!» — проворчал я. «Вот мне делать больше нехрен!» «Бойцы! Выдвигаемся!» «Что с маршрутом, Гонсалес?» «Проложен, Лид!» «Веди!» Чтобы не тратить впустую энергию и ресурсы Экза, я вернул гадюку в стойло, а сам разместился сверху, с удобством улегшись на старом свернутом вдоль одеяле. Подтягивая из железной старой банки крепчайший кофе, я задумчиво перекатывал в губах тонкую полоску темного вяленого мяса и, смывая соль опять же сладким кофе, думал и оценивал. Вспоминал. Как, сука, вообще возможно такое? Как говнокульт сумел всего за век набрать такую мощь, такое влияние? Уверен, что если бы не наше внезапное появление, то еще через пару десятков лет тут резко сменилась бы власть. Лидеры и смотрящие сменились бы воняющими дерьмом культистками. Сам культ возник в самое трудное и темное время, что вполне логично. Культу очень повезло быть рожденным в это смутное страшное время. А еще культу очень повезло родиться в момент всеобщего горя, что почти мгновенно сменилось столь же всеобщим ослепляющим счастьем. В буквальном смысле. Известно даже точное время, когда это случилось. В 14 часов 8 минут по внутреннему времени убежища. В тот день в Хуракане умер реактор. Свет задрожал и потух. Следом зажегся. Заработали сначала аккумуляторные аварийные батареи. И снова потух, когда вовремя не подрубились генераторы. Снова свет зажегся спустя несколько часов, но продержался чуть больше 30 минут, и опять пришла пугающая тьма. В свете ручных и налобных фонарей потомственные технари Хуракана бились над умершими генераторами. Остальные пытались реанимировать столь же дохлый реактор, который выходить из заглушенного режима отказался напрочь. Электроника не реагировала. Разобранные генераторы собрали, запустили. Потом поняли, что что-то очень не так с топливом. Но кое-как генераторы оттарабанили еще несколько часов аритмичную лихорадочную песнь и умерли, захлебнувшись тем, что переварить не смогли. Проблема в том, что электричество приходило и уходило. Эти штормовые волны буквально доканывали сурверов, пиля им нервы тупой пилой. Вой стоял дикий. Но речь не о них. Ведь сурверам даже не пришлось пережить ничего реально страшного. Пока они там мудохались с долбанными генераторами, имея шанс на их запуск, время шло, и... Вскоре в Хуракан вернулось электричество, неспосланное управляющей, что представилось и исчезло надолго. А свет остался. Так что сурверы отделались очень малой платой. Не считать же, что они принесли великую жертву, если у них десяток гоблинов капитально тронулся кукушкой. Еще 14 поспешили свести счеты с оставшей ненужной жизнью, да еще прокатилась по темному убежищу волна изнасилований, краж и убийств. Это малая цена за возвращение к нормальной подземной жизни, так что речь не о них. Татьяна, младший потомственный менеджер швабры, Несколько предыдущих витков поколений представители ее рода с различной степенью усердности наводили чистоту в укромных уголках Хуракана. Этим же занималась и она, обычная серая мышка в старом комбезе. В тот день ей, как всегда, не повезло, и ее отправили ликвидировать вонючие последствия утечки из одного из метантенков. Последствия походили на желтую пастилу и охотно липли к чему угодно. Она справилась с половиной работы, и тут потух свет. Вскоре он зажегся, но беда в том, что электричество не было подано на шлюзовые стальные двери, что отделяли основную зону убежища от очистных сооружений, разумно скрытых за толстенной железобетонной стеной. Это было сделано специально. Аварийные генераторы не смогли обеспечить весь объем требуемой энергии, и автоматика отключила все по давным-давно составленному протоколу, отсекая лишних потребителей. Именно там Татьяну накрыло просветление. К ней, лежащей ничком в пахнущей сурверами желтой загустевшей постели, пришло множество видений, пахнущих амелой и говном. Эти видения дали ей понять, что сурверы живут неправильно, что их надо срочно спасать. Но сначала желтая пастила повелела ей отыскать одно место, где скрыты главные сокровища Хуракана. Этим местом оказалась давно законсервированная исследовательская лаборатория, что в прежние времена занималась изучением поступающего в очистные сооружения дерьма, тестируя его и заодно сохраняя образцы. Среди таковых оказались и именные, с указанием имен тех предков, что выдавили их из своих задниц на радость будущим поколениям. Так Татьяна обрела духовную поддержку не только от желтой пастилы, но и от застарелого сухого говна предков. Вскоре она поняла, как усилить видения, сделать их более густыми. И тогда же она впервые чиркнула спичкой, запалила в подвернувшемся ведерке одно из своих сокровищ и... Ее пронзило ослепительным откровением свыше. Так родился культ Экспульсо. Название ей пришло само. Родилось из дыма тлеющего дерьма. Исторгнутое говорило с ней. Исторгнутое, извергнутое. Экспульсо. Когда все наладилось, и на стальные двери снова был подан ток, Татьяна, накрывшись рваным черным рабочим халатом, найденным в одном из шкафчиков, торжественным шагом вышла к сурверам, неся в руке дымящееся кадило. Она шла спасать заблудшие души. Сначала над ней посмеялись. Затем у нее отобрали все вещи и посадили ее в больничную палату. Там-то она и отыскала первых своих единомышленниц, что быстро поняли: мужчины слишком грешны, чтобы касаться священного Экспульсо. Тут нужны трепетные женские руки. Тогда же прямо там, в больнице Хуракана, культистки начали гадать всем, кто этого хотел. И это ремесло, необычное и вонючее, оказалось невероятно востребованным среди перенесших нервное потрясение сурверов, желающих заглянуть хотя бы в ближайшее будущее, пусть даже и столь странным способом. Вскоре культ Экспульсо вышел за пределы больницы и начал быстро распространяться по всему Хуракану. И с каждым годом глубоко верующих в культ становилось все больше. Прошло совсем немного времени, и в продаже появились первые особые пилюли, что помогали желающим поместить в себя священную частичку предков. Пусть даже на то короткое время, что занимает один пищеварительный цикл. Зато за этот срок проглоченная пилюля с крупинкой старого дерьма позволяла с блеском прочесть доклад перед советом, сдать сложный экзамен, бесстрашно признаться любимой девушке или же продержаться в сексе невероятно долго, приятно удивив партнершу. Пилюли культа Экспульса творили чудеса. Доказанный эффект. И всегда лимитированное количество. От предков осталось немного. Но сурверов успокоили. Культ начал запасать Экспульсо выдающихся современников. тех, кто являлся сегодняшним кумиром, будь он театральный актер или талантливый администратор. Верующие возрадовались. Дерьма хватит на всех. «Дерьмо», — пробормотал я. «Замешанная на дымящемся дерьме общая истерия, паника и гребаный страх перед будущим. Так родилась религия». Порывшись в вещах на соседнем одеяле, его пространство было поделено между мной и Каппой, я отыскал старый планшет с треснутым экраном и короткий провод. Подсоединив планшет с давно умершей батареей к бортовой системе внедорожника, туда же подключил один из заполненных информационных хардов. Дождавшись загрузки, мельком просмотрел название папок. Не найдя ничего интересного, ткнул наугад и попал в видеодневник темнокожего и сморщенного от старости незнакомца с гневным взглядом. Он, тыча пальцем в камеру, хрипло спрашивал: «Ты знаешь, что такое Тувалу? Нет? Правильно, никто не знает. Очередная Атлантида, мифическая земля, что некогда существовала. А я там был. Да, был. Я тонул в соленой мертвой грязи там, где некогда покачивались зеленые пальмы, а по утоптанной крепкой земле бегали хохочущие ребятишки. Я был там, и я был одним из тех, кто видел, как Тувалу окончательно ушел под воду. Воды отравленного океана сомкнулись над ним. То было еще до начала эпохи заката. В те времена я еще не стал сурвером. Я был молод, я был глуп. Я еще верил, что мир сможет выкарабкаться. Я верил им, правительствам, глобальным форумам, коалициям, альянсам и сучьим бездельникам, что называли себя защитниками природы. Я верил им. Я старательно трудился простым коком на исследовательском огромном корабле. И я был почти единственным, кто делал свою работу. Ну, кое-кто еще из команды трудился, не покладая рук. А эти гребаные ученые, высоколобые твари с выпирающими пузами, мнящие себя интеллектуалами и чуть ли не спасителями, они просто прожирали дарованные гранты. Они не делали ничего ради спасения планеты, ради спасения Тувалу. Дерьмо! Всхлипнув, старик утер ладонью глаза. «Что-то я размяк. Я стал стар. Стар и слезлив, как битая жизнью баба. Что же мы наделали, люди? Что мы натворили? Мы угробили наш мир, просрали нашу планету и прячемся теперь, как черви в банке. Мы будто почти дохлая рыболовная наживка, что никому не нужна. Да, я видел, как умирал Тувалу. Последний остров утонул на моих глазах. И что плавало сверху? Цветы? Нет. Мусор! Вонючий мусор и нефтяная пленка. В тот час там было много народу. Они сидели на огромных плотах, собранных из пластиковых бочек и сеток с бутылками. Они сидели и молча смотрели, как исчезает их родина. С тех пор много лет прошло, слишком много. Но я помню все, как сейчас. Рядом со мной стоял черный от загара высушенный старик с бутылкой рома в левой руке. Он сделал пару глотков и, сплюнув ромовую слюну за борт, криво улыбнулся мне и сказал: «Это конец, пацан!» А затем вышиб себе мозги из пистолета. Да, я видел, как его голова лопнула, словно переспелый арбуз. Тогда я и решил: выживу! Выживу любой ценой! Так я стал сурвером. Старик замолчал и добрый десяток секунд просто пялился в экран, явно погрузившись в сонную дремоту. Очнувшись, он утер слюну из уголка рта и, вздохнув, потянулся к камере. «Так я прожил остаток жизни в железобетонном склепе. Дерьмо!» Решив не просматривать остальные записи в этой папке, я вернулся в корневой каталог и снова сделал выбор наугад. «На связи Питер О'Тул, юные сурверы! И снова с вами передача «Выживаем с О'Тулом!» Сегодня вы узнаете азы выживания при таких аварийных ситуациях, как затопление коридоров и обвалы. Уверен, что каждый из вас всегда имеет под рукой экстренную сумку. Ведь мы юные сурверы! Кто всегда готов? Мы! Кто всегда готов? Мы! Эй, эй, Холи Сурф! Эй, эй, Холи Сурф! Эй, эй! Весело подтянул сидящий за рулем Хорхе. Холи Су! Захлопнулись. Мрачно велел я. Есть. Следующая запись. Веселая, слишком веселая и со слишком уж нездорово блестящими глазами баба с всклокоченными волосами, нервно поправляя синий-белый комбинезон, сидела на краю узкой кровати перед включенной камерой и просто улыбалась. 5 секунд, 10 секунд молчания. Я потянулся к выключению, и тут баба вдруг захихикала. «Боги смеются над нами, сурверы! Прометей трахает Зевса, а Афродита — это очаровательная сука! Нервно теребит трезубец Посейдона и поглядывает на Цербера. Какая очаровательная грязь! Как я люблю слово «очаровательная»! Почему? Потому что это синоним меня, а я...» «Дерьмо!» — проворчал я, отрубая видео с сумасшедшей бабой. «Лютое дерьмо!» — поддержал меня Хорхе. «А этот Цербер, это разве не пес?» Отвечать я не стал. Предпочел заняться сменой харда, поняв, что на этом нет ничего, кроме архива видеодневников предков. И, судя по датам, все эти сурверы умерли почти 400 лет назад. Они были первыми. Те самые предки, чье сушеное дерьмо жгут и жадно вдыхают нынешние сурверы. Много же божественной мудрости они вдохнут. Следующая запись. Может, на этот раз повезет вычленить что-то поинтереснее плаксивого дерьма? Не повезло. Рыжая толстуха рыдала навзрыд, вытирая краем пододеяльника покрасневшую харю. «Все мои мечты похерены. Я не исполнила ни одной своей мечты. Не съездила, не слетала, не понежилась в ласковых теплых волнах чистого океана, не побывала на солнечных пляжах. Они так и не очистили землю. Политики не спасли нас. Но ведь они обещали, обещали! А я и не походила под густой сенью сосновых лесов. А теперь я тута, тута, под землей навсегда. Божечка, милый, прости нас всех. Прости людей, чтобы я могла побывать на курорте. А я хочу ходить в Парео. Я жажду океана». Дерьмо. Следующая запись. «Показываю, как самому собрать деревянный или пластиковый подкроватный ящик. Это вещь. В него влезает так до хрена всего, что ни хрена не понять, зачем мир придумал шкафы. Слушайте сюда, перцы. Дядюшка Ленни научит вас хранить шмотки как надо. Следующая запись. На Формозе был бунт. Я это точно знаю. Там нехило у кого-то сорвало башню сразу, как только Высший покинул Формоз. Там такое началось. Лихорадочно бормотал тощий, горбатенький мужичок в желтой майке и серых грязных трусах. Скрестив кривые волосатые ноги, он нервно выщипывал у себя шерсть на лодыжках и буровил взглядом камеру. «Сам я не видал, но мы там неподалеку крутились. Не буду обсказывать, чего мы там делали, но пару раз мы чуть со страху не обосрались, это уж точно. Раз вытаскиваем донную сеть, вырубаем лебедку, а в грязи и рыбе великан лежит. Великан! Совсем как человек, только в два раза выше ростом. Широкий, кожа странная, серая, и пахнет от него странно, непонятная вонь. Еще как-то раз наткнулись на плот небольшой деревянный, а на нем баба распластанная лежит, распятая гвоздями. И баба ведь живая, и вся целиком, ноги, руки в полном комплекте, что в моей родной деревне редкостью было. Самая красивая деревенская баба, лживая сью, безногая, одноглазая и тощая, как член скелета. А тут на плоту прямо баба как баба. Я таких только на экранах рекламных видывал. Нас увидела и как зарет, зовет. Мы к ней. А у ней из живота, сбоку, там, где печень, вдруг как лопнет. И что-то длинное оттуда. Раз! И в воду. Мы так и обмерли. Баба орет, бьется о плот, а из нее еще одна штука. На червя склизкого похожая. Мы движок врубили и оттуда полным ходом. К черту баб красивых, если в них гниды такие живут. Уродины все лучше. Дали мы чуть круга вокруг Формоза. А там ведь давно зона запретная. Ближе, чем на 20 морских миль к периметру зоны подходить не советовали. Пропадали там корабли. И все знают, что в тех местах с браконьерами делают. Ну... Мы все же рискнули чуть поближе подойти. И наша малышка взлетела на воздух с развороченной кормой. Сука! Чудом на плаву остались. Прыгали на волнах, как дерьмо больного кита, напичканное скрипящим на клыках пенопластом. До сих пор не знаю, кто и чем нас достал. Подлатались мы кое-как, развернулись... И прочь оттуда самым малым. Когда с суши добрался, сразу себе сказал, что в море я больше не ходок. Хватит. Но в портовом том городишке еще долго крутился. Там и услышал, что на Формозе случился бунт. Мятеж. Те, кто прямо под Высшим стоял, едва он ненадолго отлучился, подняли мятеж, чтобы под себя Формоз подмять и целиком захапать. А Высший что? А Высший их проклял!» Мужичок торжественно кивнул и чуть ли не целиком вогнал себе мизинец в правое ухо. «Да! Высший наложил на них свое злое слово, и все! Амба! Кончилась райская спокойная жизнь на Формозе!» Пришла туда беда. Пришли туда твари лютые. А все системы защитные начали работать наоборот. Не отсюда туда, а из Формоза наружу хода больше нет никому. Войти — пойдешь. Выйти — не выйдешь. Мужичок еще раз кивнул и задумчиво спросил у камеры. А чё сегодня на ужин-то будет? Опять кукурузная каша, пахнущая немытой жопой повара? Я ж кок. Я знаю, чем пахнет нормальная еда. Пойду поговорю с этим бастардо. Запись прервалась. Убедившись, что в папке больше нет ничего, я отсоединил провода и прикрыл глаза. Войти войдешь, выйти не выйдешь. Ладно, ладно, это уже что-то. Это можно обдумать. Хардинес дель Диабло встретили нас с тихим шелестом листвы. Абсолютно голая и чистая почва выглядела в джунглях столь же неестественно, как лунный пейзаж. «Бог!» — прошептал Гонсалес. «Самшиты! Много самшитов, сеньор! Нестеркулия, самшиты! Драгоценная древесина!» «Заткнись!» — велел я, и проводник поспешно захлопнул себе пасть обеими ладонями. Сделав пару шагов, я оказался на краю пригорка, где мы остановились. Прямо подо мной начиналась удивительная многослойная высоченная ограда из всего, что только на ум приходило. Но в целом это была длинная куча растительного мусора, что пограничной стеной тянулась вдоль границы самшитовой прибрежной рощи. Из стены торчали гнилые ветви, кости, с нее свешивались длинные плети мха и лишайника. Сбегали вниз лианы, но только на внешнюю сторону, насколько я видел со своей позиции. Там внутри ничего, кроме деревьев одного рода и странных бесформенных и небольших клумб с цветущими на них пышными бордовыми цветами с тяжелыми головками. Под одной из ветвей старого дерева, что росло чуть в удалении, я увидел бугор и не сразу опознал в нем пчелиный улей. И все. Ничего другого и никого другого я не увидел. Самшитовые Хардинес дель Диабло вовсю цвели и привольно росли, старательно очищаемые от всего лишнего и бережно оберегаемые муравьями-стражами. «Зачем мы здесь, Лид?» Не скрывая плещущего через край нервного напряжения, спросил Хорхе, рискнув нарушить молчание. «Эти твари — насекомые! Они не ведают страха! Они убьют любого, кто посягнет на их драгоценные сады!» «То есть они предсказуемы», — кивнул я. «Мы можем предугадать их действия, верно, гоблин Хорхе?» «Да, наверное», — с заминкой согласился удивленный водила. «И что с того, сеньор?» «А насколько быстро они отреагируют?» — поинтересовался я. «Какое количество пошлют на отражение первого вторжения? Всех сразу? Или какой-то отдельный боевой отряд?» «Не понимаю». «Они предсказуемы», — повторил я. «Верно. Говорят, речные племена иногда приносят им жертвы, бросают связанными провинившихся соплеменников на берег, а затем швыряют комья грязи в кроны деревьев. И муравьи приходят на шум. Затем племя танцует на плотах, пьет мескаль и радостно воет, наблюдая, в каких муках умирает человек от муравьиных укусов». «И за что так наказывают?» «Ну, измена жены мужу, покушение на жизнь вождя или его семьи». «Ну, ясно. Каппа, иди, пни стену». «Есть!» Подбежавшая к завалам Глефа не успела и ногу приподнять, как из садов дьявола донесся хриплый, яростный голос. «Не тронь, сука! Яйца через рот выну!» Каппа пнул. От удара несколько трухлявых бревен разлетелось в щепки. Этот удар показал, насколько Каппе не понравился комментарий касательно яиц. «Жопу тебе порву, бастардо!» — взвыли в лесу. «Сучий потрох! Вали отсюда! Порву всех!» «Повтори-ка!» — лениво велел я, делая пару шагов поближе. «Кто этот веселый крикун с рваной жопой?» Мои сканеры работали на полную мощность, но пока я не видел ничего. А судя по звуку, обладатель голоса находился совсем рядом. От следующего удара мечника в окружающем рощу валу образовался пролом. Вспухшее облако пыли медленно поплыло в самшитовую рощу, оседая на цветах и деревьях. «Хватит! Хватит! Я не хочу с вами связываться, а вы не связывайтесь со мной! Разойдемся миром!» «И даже жопу тебе не порвем!» — удивился я сквозь динамики. «Ты же так просил! Умолял даже!» «Я умолял? Вылези из своей железки и посмотрим, кто кого пупок в коме сосать заставит!» «Болтун!» — с нескрываемым презрением произнес Каппа и вскинул руку с тесаком. «Иди сюда и докажи свои слова. Будь воином, а не бабой!» «Да пошел ты!» «Трус!» «Я не трус, но...» «Эй, парни! Нахера нам лишние проблемы? Я не трогаю вас. Вы не трогаете меня. И расходимся миром!» «Покажись!» — велел я. «Чтобы ты в меня влепил пулю, нашел дебила!» «Ладно!» — хмыкнул я. «Каппа! Где наш огнемет?» «Нет! Только не огонь, суки! Только не огонь! Последний раз предупреждаю! Уходите, пока я не нажал кнопку!» «Кнопку?» «Раз ткну по ней, и сюда живо слетится орава боевых дронов, а за ними и шагоходы прибегут, чтобы встать в очередь с теми, кто будет ваши рваные жопы массировать пинками!» «Ты прямо говорун!» «Зато и наказан!» С какой-то почти нескрываемой горечью рассмеялся голос. «Но я искуплю! Еще 2 метра расширения рощи, и я свободен! Выпью грога! Или просто тихонько посижу там, где нет ни одного гребаного муравья!» «Покажись!» — повторил я. «Никто не выстрелит!» «Я далеко!» «Тогда как видишь нас?» «Камеры на деревьях! Я их развешиваю!» «Имя?» «Тебе что с того?» Я промолчал, медленно поворачиваясь и оглядывая здоровые самшитовые деревья и цветущие клумбы с жужжащими над ними пчелами. «Я Колиус! Колиус Рош!» «Я Оди!» «О, дерьмо!» «Слышал обо мне, Колиус Рош?» «Все такие, как я, слышали и видели. На тебя есть ориентировка от Глобкона. Особо опасен. Избегать встречи. Немедленно сообщить при обнаружении». «И ты уже нажал кнопку вызова сучьей рати?» «Нет. Я говорю правду». «Верю. Почему не нажал?» «Да какая нахрен тебе разница? Уходи, Оди, уводи свою свору. Я больше ничего не прошу». «Покажись». «Я двигаюсь». «Вместе с экранами и микрофоном?» «Да». «Ты в Экзе?» «Я в жопе». «Это понятно. Почему ты не нажал кнопку, Колиус?» «Потому что я человек». «Хреновый какой-то довод. Это типа звучит гордо?» «Нет, я просто человек. Или был им когда-то. Я наказанный машиной человек. И мне уже никогда не стать прежним Оди. То, что со мной сделали, не обратить вспять». «Только не заплачь». «Да пошел ты! Вместе с тем уродом в консервной банке, что пнул мою стену! Термитов ему в сраку! И заткнуть вонючую дыру гранатой!» «Говорун!» — повторил мои слова Каппа. «Говорун!» — согласилась гудящим голосом наемница, успевшая залезть в трофейный экз, но пока остающаяся в прицепе. «Ой, болтун с грязным ртом!» «А ты еще что за потаскуха? Тебя не вижу!» «За потаскуху? Выжгу тебе яйца у шлепок!» «А у меня их нет! Так что, поговорим мирно?» «Я просто хочу увидеть твою рожу», — ответил я. «И мы пойдем дальше». «На кой я тебе сдался такой?» «Просто увидеть», — повторил я. «Даю слово, стрелять не будем. Глянем друг на друга и разойдемся». «Хорошо. Тебе еще долго?» «Пару минут. Может, чуть дольше. Я бегу». «А почему бежишь, Колиус?» — поинтересовался я. «С чего такое доверие?» «Про тебя говорят. Джунгли шепчут. Джунгли поют. Обезьяны носят слухи и роняют дерьмо с верхних веток. Знаешь, сколько проблем от долбанных обезьян? Они умеют добывать мед, и их тянет сюда. А мне нельзя их убивать. Но я справляюсь. Я справляюсь и с ними, и с их дерьмом. Знаешь, о чем я мечтаю?» «Удиви меня». «О бетоне. О славном крепком бетоне со всех сторон. Чтобы чисто, прохладно и никаких долбанных растений, насекомых и обезьян. В жопу природу!» «Ты кто такой?» «Никто. Уже никто. А ведь когда-то я любил эту траханную богами природу. Я любил сраные цветочки, боготворил экологию. Я был друидом». «Но?» «Но я совершил ошибку. Я поставил жизнь людей выше жизни нескольких деревьев и птичьих гнезд». «Это как?» «Во время сезона дождей небольшое племя бредунов оказалось заперто в затопленной жидкой грязью яме. Грустно видеть, как тонут женщины и старики, захлебываясь глиной и обезьянним дерьмом. А над ними шелестят священные деревья с кронами, усыпанными птичьими гнездами. Я прокинул дерево вместе с верещащими птенцами, кроной в грязь. Попутно сломалось еще несколько мелких деревцов. Их накрыло стволом. По упавшему дереву вылезли грязные аборигены и, не сказав ни слова благодарности, умчались прочь, унося на закорках обессиленных полудохлых стариков. Но я не в обиде. Они ведь тоже знали, что эти деревья и этих птиц трогать нельзя. Табу! Я нарушил табу!» «Тебя наказала система?» «Да!» «Сделала сторожем этих садов дьявола?» «Да, но я сам просил. Я был раздавлен своим греховным поступком. Я просил дать мне шанс искупить свою вину. Был готов на все ради искупления. И система предложила мне стать сторожем самшитовой рощи. Я способствую ее сохранению и расширению. Увеличиваю количество ульев и цветов, отгоняю швыряющихся дерьмом обезьян. И за это через 50 лет получу отпущение грехов». «Охренеть!» «Да, охренеть!» «И сколько ты уже здесь?» «Прошло 33 года и 47 дней». «И как настрой сейчас?» «В жопу природу! В жопу систему!» «Матерью ты ее больше не называешь!» «Машина! Машина изуродовала меня ни за что! Я спас людей, а меня превратили в урода и отправили пасти муравьев! Ради всеобщего блага! Что это За благо такое, когда жизни людей не стоят жизни пары деревьев. Знаешь, что ответила мне система, когда я задал этот вопрос пару лет назад? Удиви меня еще раз. Она привела в пример животных. Мол, каждый год в подобных грязевых, смоляных и трясинных ловушках погибают десятки тысяч животных, птиц, насекомых. Это естественный ход вещей. Смекаешь, Оди? Естественный, мать его, ход вещей. Старики и бабы хлебают грязь и тонут. И это естественно. Они утонут, их тела станут удобрением, на которых вырастут новые растения, цветы и грибы. А их сожрут другие звери или даже люди. А когда я сказал ей, что человеческие жизни ценны, она ответила, что человеческому виду можно не беспокоиться о сокращении своей численности. Нас и так слишком много. Слишком много! Тебе там долго еще? Я иду. Я гряду. Ну да. Так я ошибся, когда спас несчастное племя? Ты? Да. Ты ошибся в тот момент, когда не вышиб мозги долбанному вождю того племени. Это его ошибка, его вина. Он завел свое племя в ловушку. Тебе надо было вышибить ему мозги дубиной и бросить труп в яму с пузырящейся серой грязью. Красной грязью. Там была красная грязь. Да похер. Встретить бы того вождя. Но он давно состарился и мирно сдох. Может и так. Вот он я. Не стреляйте! Мелькнувшую между деревьями темную тень я увидел еще полминуты назад, но не сказал об этом, пытаясь идентифицировать. У меня не получилось. Увидев то, что выплыло из-за группки самшитов, рубщики колыхнулись назад и разом заткнулись. Их можно понять. Пусть не сразу понятно, что вышло на открытое пространство, но сразу ясно, что это нечто ненормальное, исковерканное, то, что в принципе не должно жить. «Велосипед в дерьме?» — предположила Сака. «Призм, урод!» — равнодушно заметил Каппа. «Младшее божество!» — просипел Гонсалес, рушась на колени. «Подними жопу!» — рявкнул я, помогая пинком, от которого проводника подбросила и откинула в сторону. «Вот он я! Такой, как есть!» «Да тебя много!» — заметил я, глядя на тысячи мельтешащих муравьев, покрывающих его тело. «Паразиты!» «Трудолюбивые гребаные паразиты!» «И колеса у тебя зачетные! Любишь шик и ветер в ушах?» «Пошел ты!» Перед нами замерло нечто, что более всего походило на огромного велосипедиста. Нет, скорее на беговелиста. Или как там называют этот тип транспорта, где жопа на сиденье и колесах, а ноги толкают тебя вперед. Цельнометаллические толстые широкие колеса уходили в пористую бесформенную массу, из которой вниз опускались две штуки, в которых лишь при наличии огромного воображения можно было опознать две ноги, обросшие той же зеленовато-черной хренью. Сверху гигантская нашлепка гриба. Та же ноздреватая хрень. На макушке цветущая клумба. Клумба. Гриб колесный. К нам подкатил уродливый гриб на двух колесах. Дав нам насладиться зрелищем, гриб медленно опустился, втягивая колеса в свое тело. Полминуты, и мы видим лишь огромный муравейник с цветами наверху. «Охренеть!» – произнес я. «И как? Жопа не чешется, когда в нее муравьи забегают?» «Твоя жопа – муравьиный дом!» – заметила Сака. «Не гневайся, о бог!» – простонал из кустов ушибленный Гонсалес. «Разрубить и достать, ушлепка!» – прогудел Каппа. «Могу помочь!» «Да пошли вы все! Я в жопе! Поняли? Я в сучьей жопе! Меня уже не вернуть! Я останусь таким, пока не сдохну!» «Техническое внутри!» — понял я, глядя на колышущуюся над муравейником антенну. «Там же экраны!» «У меня остались глаза, но они внутри, а перед ними экраны!» «Прямого зрения наружу у тебя нет?» «Нет. Знаешь, в чем самая главная сучья шутка? В том, что я живу в джунглях, но эти самые сраные джунгли могу видеть только через экраны, а не вживую. Дышу воздухом джунглей, но он всегда пахнет муравьиными жопами. А мои глаза всегда чешутся и болят. А мои веки кусают муравьи, когда я сплю слишком долго. Они дают мне поспать не больше 2 часов в день. И они заставляют меня постоянно жрать, чтобы я больше срал. А мое говно им очень нужно. Там какие-то ферменты. Я ходячая фабрика по производству умных муравьев. И прямо во мне трахается муравьиная матка, рожая и рожая. «Интересная у тебя жизнь», — заключил я. «Да, да, ты тот еще жестокий ублюдок». «Откуда слышал обо мне?» «Я разговариваю иногда с одним из плавучих племен. С нормальным племенем, а не с теми, кто подкидывают мне связанных придурков на съедение. Их я как-то шуганул так, что они больше к этому берегу не подходят. А еще я напророчил им беду, если они не перестанут скармливать муравьям живых людей. Я даже сумел убедить одно племя свергнуть своего вождя, а затем убить его и скинуть в реку. Жестокий он был ублюдок и любил трахать молоденьких». «Говорун». «Ну, насмотрелся на меня? Валите теперь нахрен». «И даже поговорить не хочешь?» «Хотел бы», признался Колиус Рош, гибрид велосипеда с муравейником. «Хочу. Тоска убивает меня, а муравьи кусают за веки». «Поговорим», — согласился я. «Во время неспешной прогулки». «Прогулки куда? Я за рощу ни шагу. Датчики во мне». «Во время прогулки по роще», — уточнил я и указал рукой направление. «Кратчайшим путем к реке Рио-Рохо. Ты нас проводишь». «Я не могу». «Тут есть системные глаза?» «Мои камеры, только мои». «Уверен?» «Да, это мой инвентарь. Для связи со мной прилетает дрон». «А где кнопка?» «Во мне. Тревожный маяк. Я не стану нажимать, не бойтесь». «Да мне по***р. Скажи, Колиус, почему ты не сбежал? Ты ведь столько лет здесь, со многими знаком». «Они не видели меня никогда, только слышали. Я не показываюсь». «Так даже лучше. Ты мог узнать у них, где сумрачные зоны без системного пригляда. Ты...» «Нет, мои муравьи запрограммированы. Им нужны самшиты, понимаешь? Без самшитов они сойдут с ума и отыграются на мне. Я ношу на себе собственных палачей. Так избавься от них. Залезь в реку и утопи. А если сам сдохну? А если во мне коротнет электрика? А как ты ее подпитываешь? Солнечная панель. А в жопе у меня пара емких стеклянных батарей. Ясно. Ну так что, прогуляемся? Я не могу. Почему? Не могу. Боишься? Я... Да, боюсь. Ты вышел под стволы Экза в Колиус. Мне кажется, ты давно готов сдохнуть и уже ни хрена не боишься. Ее гнев. Посмотри, что машинный гнев сделал со мной. Может быть, еще что-то хуже. Куда хуже? О, подняв забрало, я усмехнулся. Ты поверь, Колиус, ты еще в сраном шоколаде. Есть такие измененные, что ты по сравнению с ними настоящий красавчик. Чего тебя бояться? Глобкон жесток. Если система узнает, скажешь, что я тебя заставил, и тебе поверят. Система знает, кто я такой и что могу. Как ты круто о себе любимом. Но я же не друид, что всю жизнь подлизывает жопу системе. Тоже верно. Почему ты не убил меня? Я вроде неплохо горю. Мне нужен кратчайший и быстрейший путь сквозь твою территорию. Путь в обход всех системных полусфер. И не говори, что в твоей роще не растут стальные глазастые грибы. Растут. Есть маршрут по слепым зонам? Есть. Так отведи нас. А что мне с этого? А что ты хочешь, Колиус? Могу тебе матку вырвать? В буквальном смысле. Ту, которая муравьиная. Хочешь? Чтобы муравьи начали трахать меня вместо нее? Нахер! Пусть вечно рожающая сука живет. Тогда что? Пока не знаю. Но, возможно, сегодня я захочу умереть. Так, чтобы на клочки. И чтобы это было не самоубийство. Понимаешь? Отведи нас к Рио-Рохо. Куда именно? Руины. Мне нужны сраные речные руины. Я отведу. А взамен, если мое желание окрепнет, а глаза станут болеть еще сильнее. Захочешь – убью. А могу забрать с собой, если вырвем у тебя из жопы отслеживающее устройство. Ты идешь в речные руины? Те, которые я не смог поглотить? Ты идешь к обитающему там дракону и веришь, что сумеешь выжить? Остановимся на том, что если я попрошу, ты разнесешь меня на клочки на подступах к руинам и убедишься, что растоптал мои вылетевшие мозги в смятку, чтобы меня не смогли оживить. Хорошо. Тогда входите. Добро пожаловать в сады дьявола. Когда торжественная часть закончилась, диагноз подтвердился. Болтун. Гриб на колесах болтал без умолку. И чем больше он говорил, тем сильнее я подозревал, что он находится под перманентным кайфом. Это чувствовалось. Я сам недавний наркоман, и сегодня впервые ощутил легкую тягу к эльфийским слезам. Что-то вроде сладкой тоски по крохотным полупрозрачным таблеткам, что дарят так мало и много одновременно. Колиус говорил и говорил. Если его перебивали, не обижался. Если грубо обрывали, просто на ходу менял тему. И опять говорил, говорил. Металлические широкие колеса едва слышно поскрипывали, изредка на землю лилось что-то вонючее и кишащее червями. Колиуса это не смущало. Раз упомянув, что не контролирует ритм своих испражнений, потому что не считает правильным сдерживаться, он протяжно прогудел невидимой жопой и забыл о своих льющихся под ноги отходах. Я, идя рядом с внедорожником, прикрываясь как машиной, так и колесным грибом, внимательно слушал, заодно рассматривая нового знакомца. Тут больше от черепахи, чем от гриба. Под пористыми толстыми наростами отчетливо виднелся кое-где роговой панцирь. Причем в паре мест он нес на себе следы пуль, а вон там, спереди и слева, пробил неглубокую борозду тесак. Кто-то сражался с этим грибом, но довольно давно, судя по тому, как заплыли и сгладились от времени эти следы. Пористая масса напоминала какой-то мягкий камень, но если взглянуть поближе, то становились различимы тонкие, плотно сплетенные воедино серые пучки. Волосы. Черепаший панцирь порос густой, плотно сбитой в единый колтун шерстью, что набрала в себя пыли и превратилась как в дополнительный дом для муравьев, так и в еще один слой брони. Не знаю, как пуля, но не каждый мечник сумеет прорубить эти навесные доспехи. Больше наружу ничего не выходило. Ни рук, ни головы. Но я заметил что-то вроде двух изогнутых бревен по бокам панциря. И понял, что если не руки, то дополнительные опоры у Колиуса имеются. При таком телосложении это не лишнее. Если перевернешься вверх колесами, то надо что-то достаточно сильное, чтобы вернуться в правильное положение. Хотя кое-что все же торчало. Две антенны. Одна коротенькая, закрытая исцарапанным черным пластиком. И вторая длинная, тусклая. Венчали эту колесную красоту цветы. Выглядело как гребаное надгробие. А что? Удобно? Заранее установил и не паришься. Сдох? Упал? Могилка готова. Еще на заднице имя и даты жизни выбить для полноты картины. Муравьи. Их тысячи. Они повсюду. Мелкие отродья оказались испорченным активным камуфляжем, что мотался по туше Колиуса из стороны в сторону, изредка замирая и снова приходя в движение. Часть ссыпалась на землю и пропадала. Дважды откуда-то сзади вылетели крылатые крупные муравьи, сопровождаемые сонмом тварей поменьше. Колиус, хотя его никто не спрашивал, тут же пояснил, что так он рождает новые ульи. В его роще больше 500 муравейников. Одна из его главных задач – восполнять бреши в муравьиных крепостях. Самшитовую рощу надо охранять постоянно. И никто, кроме муравьев, этого не сделает. Он рассказал, что первые годы считал свою новую жизнь своего рода искуплением. Раз согрешил и убил деревья и птичек, искупи свою вину. Но прошел десяток лет, и его фанатизм иссяк. Он понял, что его без всякой веской причины превратили в мерзкого призма с колесами в брюхе. Он понял, что маме, она же сучья система, просто плевать на его чувства, на его давнюю исповедь, на искренность, веру и искупление. Машине посрать на чувства гоблинов. Она вынесла бесстрастный приговор и забыла о бывшем друиде. А он медленно сходил с ума. И ведь сошел. Да, он сошел с ума и на пару с лишним лет просто выпал из жизни. Когда он вдруг пришел в себя, выйдя из странноватой психопатичной комы, то обнаружил, что продолжает исправно выполнять свои обязанности. Он все так же патрулировал окрестности, наворачивая круги по медленно расширяющейся роще. Он продолжал регулярно докладывать, хотя ему никто не отвечал. Он сошел с ума. Он провалился в черное безумное забытье. А его тело продолжало верой и правдой служить системе. После этого он смирился. И одновременно пришел в себя, разом исцелившись от всех лишних мыслей и психических хворей. А зачем психовать, если всем посрать? Даже собственному уродливому телу посрать на желание бунтующего разума. Кстати, его цветочки очень нравятся пчелкам, потому что в них содержится множество особых и полезных для них штук, что позволяет ульям оставаться здоровыми. То, что пчелы уносят с его цветов в свои улья, не только лечит полосатых умниц, но еще и травит всех паразитов, что любят жить в ульях. Разве это не чудесно? Хоть что-то поистине прекрасное в его жизни. Как приятно порой проснуться и услышать сквозь микрофоны, как басовито гудят пчелы на его голове. Что? Нам похер? Ну, не всем доступно прекрасное. Спустя час никому не нужных откровений, Колиус наконец-то перешел к интересующим меня вещам. Руины на берегу Рио-Рохо. Там одинокое и частично взорванное здание. Он видел его несколько лет назад. Видел издалека, но четко. Благодаря поднятой на деревья камере с неплохим зумом. Да, он умеет поднимать камеры на деревья. Иногда с помощью муравьев, иногда самостоятельно. Как он это делает? А жопой хватает и подкидывает. Ага. Он видел то здание. Оно было высоким, но при этом строители так идеально вписали его в высокую излучину русла, что оно и в прошлые времена было не особо приметно. Или вообще незаметно с пары ракурсов. Сейчас же и вовсе не понять, где кончается природная скала и откуда начинается рукотворная. По примерным прикидкам, в здании около 5 этажей. Но ему трудно судить. Он никогда не жил в старых городах. Но может сказать, что постройка дотянулась бы крышей до любой дорожной эстакады прошлого, что до сих пор видны кое-где над джунглями. Там явно был взрыв. Левая сторона здания скошена, в центре сильно просела. Но то ли взрывали в спешке, то ли действовали конченые неумехи. А после неудачной попытки все так и бросили. Прошли века. Природа быстро спрятала постройку под слоем почвы и растительности. Сказать на чистоту, он не просто так смотрел в ту сторону. Те земли отведены ему. Он должен рано или поздно довести самшитовую рощу, свои дьявольские сады, до самого берега Рио-Рохо. Самшиты любят воду, любят сырость. Чем дальше от реки, тем труднее в засушливые времена. Тем неохотнее растут деревья. Пока что он растет в другие стороны, но еще 5 лет, и он достигнет всех дозволенных границ. И у него останется лишь один незанятый кусок девственных джунглей, что по системному приказу подлежат замещению самшитами, цветами и пчелами. Вот только рядом с теми руинами живет дракон. «Поэтому ты согласился вести нас туда, старая гнида?» Тихо рассмеялся я. «То-то ты так быстро и охотно согласился, хотя недавно упирался». «Да, наверное. Я ведь слегка не в себе. Но поставь меня на свое место, амиго! Крутой отряд во главе с командиром, чье имя уже у многих на слуху, движется к старым руинам, где живет мешающий мне дракон. Мне рано или поздно придется туда идти. Система не согласится заменить этот квадрат на другой. Еще несколько лет, а если будет много дождей, то, может, и через пару лет дроны прилетят и велят мне идти на смерть. Впасть умному дракону». «Так ты же хотел сдохнуть». «Может, и хотел, может, и хочу, или буду хотеть, но не так, не в пасти дракона». «Почему? Какая разница? Взорву я гранату у тебя в жопе, или тебя раскусит пополам какая-нибудь хищная тварь?» «Разница? Не знаю, трудно объяснить». «А может, ты просто боишься умирать?» «Может и так, но... Нет, я не особо цепляюсь за жизнь, но я бы хотел узнать кое-что до того, как сдохну. Кое-что очень важное». «И что же это, Колиус?» «Есть ли там люди?» «Где, в руинах?» «Да нет!» «В Формозе? бросил я наугад. «В Олимпе! Где?» «В Олимпе люди? Это ведь запретная гора, на чьей вершине живут боги!» «Ну да». «А про Формоз я слышал. Там нет людей, там твари. Или же те, кто много хуже тварей, если правда то, что я слышал». «Что ты слышал о Формозе?» Я не скрывал своего жгучего интереса, подойдя ближе к катящемуся уродливому грибу. «Расскажи». «Только легенду о бунте. Страшную легенду, от которой стынет кровь в жилах». «Это я слышал». Разочарованно скривился я. «Мятежники устроили резню и были за это прокляты высшим. Так?» «Так». «Фуфло». «А что ты слышал о трупном синоде?» «Что?» «Вот!» В голосе призма зазвучала радость. Одно из бревен конечностей, прижатых к панцирю, шевельнулось, показался объектив камеры, направленный на меня и зажатый в тонюсеньких сучках пальцах. «Ты не слышал? Еще бы! Эту легенду знали лишь старшие друиды и приближенные к ним. Запретная быль! Ужасная быль!» «Давай детали!» «Ты забыл спросить о том, что я хочу узнать до того, как сдохну!» «Потом! Сначала Формоз! Давай, Колиус, не заставляй меня злиться!» «Это лишь легенда! Я услышал ее от старшего друида Кортеса Бланко! А ему ее поведали бродячие рыцари, что вершат правосудие. А им ведомо многое из того, что скрыто от обычных людей». «Рыцари многое знают?» «О, да». «Ну и? Что они рассказали?» «Про Формоз. Все верно. Там был мятеж. Бунт. Восстали те, кому высший верил и оставил вместо себя на время своего отсутствия. Но их души пожрала жадность к богатству и власти. И они восстали, едва только высший на время покинул место, что позднее стало называться Формозом. Бунт не был подавлен. Высший не вернулся в оскверненное место. Но он послал туда карательный отряд, что сделал только одно дело. Уничтожил тех, кто нанес личное страшное оскорбление высшему. А еще отряд кое-что забрал оттуда. Кое-что очень и очень важное для высшего. И только после этого обезумевший от ярости высший проклял то место. Тогда оно и получило свое название — Формоз. И все из-за трупного синода». «Что это за хрень?» «Допрос мертвеца», — тихо произнес Колиус. «Они, эти твари, когда они подняли бунт, им не хватало весомости. Обычные люди не приняли этого, они были против мятежа. И тогда, пребывая в отчаянии, командир мятежников приказал сделать страшное». «Что именно?» «Он приказал вскрыть могилу дочери высшего», — бесцветно произнес Корниус и опасно закачался, то ли приняв дозу своего успокоительно-увеселительного, то ли от избытка чувств. «Тот безымянный ублюдок, да будь проклят, породивший его отец, приказал вскрыть мавзолей с мертвым телом его погибшей дочери. Нет, не с мертвым. Она была жива». «Чушь!» — рявкнул я, заставив всех вздрогнуть. «Дочь высшего была мертва! Стала случайной жертвой в перестрелке!» «Да, да. Я не знаю про перестрелку, честно не знаю, но она была жива, условно жива». «Поясни». Старший друид шепотом рассказал, что дочь высшего, мозг был мертв, а тело продолжало жить. Она покоилась в медблоке, похожем на красивую гробницу. Но в ее венах бежала кровь. В ее сокращающиеся легкие поступал воздух, ей вкалывали витамины и питание. Она лежала в особом холодном сне. Так мне рассказали. Высший пусть Бог, но он еще и отец. «Да», — тихо произнес я, — «он отец, любящий отец, безутешный. Говоришь, они вскрыли могилу?» «Да, они вытащили ее ногое тело и, не отключая поддерживающих жизнь чудесных механизмов, принялись допрашивать ее. Но сперва они приколотили ее к дубовому стулу, стулу ее отца, а затем объявили, что провели специальный ритуал магии вуду. Они, мол, сделали так, что в это тело сейчас вошел испуганный дух бежавшего высшего, и они допросят его». «Твою мать!» «Они пытали ее, терзали несчастную девушку. Так поведали плачущие рыцари, что до сих пор убивают во славу мученика высшего. Мятежники пытали его дочь, и говорят, она плакала и стонала. Хотя это лишь легенда, ведь она была мертва. Но тело жило, истекало кровью из ран. За нее отвечал кто-то из мятежников, какая-то девушка. Она спряталась за спинкой стула и отвечала, будто она дух высшего, что вселился в тело дочери. Еще она выколола ей глаза и сняла скальп. Они устроили суд и веселые пытки. Покусились на дочь бога. Да, а когда закончили, они содрали ее тело со стула и приколотили к сколоченному и врытому там же кресту. Распяли ее по-настоящему. И, опять же, как говорили плачущие рыцари, высший видел все это через камеры наблюдения. Он видел, что эти ублюдки сделали с его единственной дочерью. Видел, как ей выкалывали глаза, как сдирали скальп и приколачивали еще живущее тело к кресту. И он послал отряд. Да, даже не отряд, малую группу. Не знаю, откуда знают, но знают, что в том отряде было всего четверо бойцов экстра-класса. Они вошли в Формоз, убили всех, кто участвовал в позорном судилище, забрали истерзанное тело его дочери и ушли. Еще они с собой забрали ту, кто отвечал за его дочь, прячась за спинкой стула. Не знаю зачем, но боюсь и подумать о том, что высший сделал с этой тварью. А затем на все то место обрушилось проклятие высшего, что не простил самого главного греха всего населения Формоза. «Они не помешали судилищу», — тихо произнес я. «Они смотрели. Может, негодовали, но не сделали ничего, чтобы остановить этот беспредел». «Да. Так ты все же слышал эту легенду, Оди?» «Легенду», — медленно произнес я. «Легенду». «Это все, что ты слышал?» «Это все. Я не добавил ничего от себя, не придумал. Люди — твари, безумные твари». «Так что ты хочешь узнать до того, как сдохнешь, Колиус?» «Я? Ах да, есть ли люди?» «Это я уже слышал. Где?» «Там, наверху. Вот когда мне вынесли такой строгий приговор, кто это сделал? Лишь машина, что одним своим желанием искромсала мое тело и изувечила душу? Или все же над ней был человек, что подтвердил, подписал мой приговор или хотя бы кивнул? Охренеть! Тебя правда это беспокоит? Да, беспокоит. Кто судит нас, Оди? Машина? Или все же человек? Если человек... Что ж, мне почему-то легче будет умирать. А тебе? А мне похер, ответил я. Мне похер. Долго еще? Мы почти пришли, гоблин Оди. Мои владения заканчиваются. А вон за теми высокими деревьями интересующие тебя руины. И еще там живет дракон. Я никогда не видел его, но знаю, что он ужасен. Но не ужаснее людей, да? Усмехнулся я и дернул плечом, поправляя ремень дробовика. Ты уверен, что хочешь идти туда? Если взять чуть левее, то окажемся на... Веди к руинам, Колиус, покачал я головой. Веди к сраным руинам. Конец второго романа.